Понятие материи. Анализ онтологии будет неполным, если не рассмотреть понятие материи, игравшего важную роль в учениях Платона, Аристотеля и других философов. Впервые понятие материи было введено Платоном, который хотел с его помощью пояснить причину многообразия чувственного мира. Если идея у Платона есть нечто неизменное и тождественное себе, если она определяется через единое, то материю он мыслит как начало иного, изменчивого, текучего, непостоянного. Именно в этом своем качестве она и служит для Платона принципом чувственного мира. Материя, по Платону, лишена определенности и потому непознаваема. Вещи и явления мира становления не могут стать предметом научного знания как раз в силу их материальности. В этом смысле в ранних диалогах Платона материя отождествляется с небытием. В более позднем диалоге «Тимей» Платон уподобляет материю лишенному качеств субстрату, материалу, из которого могут быть образованы тела любой величины и очертаний, подобно тому, как самые разные формы могут быть отлиты из золота. Поэтому Платон именует здесь материю восприемницей и кормилицей всего сущего. Платон полагает, что материя может принять любую форму именно потому, что сама она совершенно бесформенна, неопределенна. Есть как бы только возможность, а не действительность. Понятую таким образом материю Платон отождествляет с пространством, которое есть возможность любых геометрических фигур. Не принимая платоновского отождествления материи и пространства, Аристотель в то же время рассматривает материю как возможность, потенцию. Для того, чтобы из возможности возникло что-то действительное, материю должна ограничить форма, которая и превращает нечто лишь потенциальное в актуально сущее. Так, например, если мы возьмем медный шар, то материей для него, говорит Аристотель, будет медь, а формой — шарообразность. По отношению к живому существу материи является его телесный состав, а формой — душа, которая и обеспечивает единство и целостность всех его телесных частей. Форма, согласно Аристотелю, есть активное начало, начало жизни и деятельности, тогда как материя — начало пассивное. Материя бесконечно делима, она лишена в самой себе всякого единства и определенности. Форма же есть нечто неделимое и, как таковая, тождественна с сущностью вещи. Вводя понятие материи и формы, Аристотель делит сущности на низшие, те, что состоят из материи и формы, каковы все существа чувственного мира, и высшие, чистые формы. Наивысшей сущностью Аристотель считает чистую, лишенную материи форму, вечный двигатель, который служит источником движения и жизни всего космического целого. Природа у Аристотеля — это живая связь всех единичных субстанций, определяемая чистой формой, вечным двигателем, составляющей причину и конечную цель всего сущего, целесообразность. Телеология есть фундаментальный принцип как онтологии Аристотеля, так и его физики. В физике Аристотеля получило свое обоснование, характерное для греков, представление о космосе как об очень большом, но конечном теле. Учение о конечности космоса непосредственно вытекало из неприятия Платоном, Аристотелем и их последователями понятие актуальной бесконечности. Актуально бесконечное не признавала также и греческая математика. Подытоживая анализ древнегреческого учения о бытии, нужно отметить, что для большинства древнегреческих философов характерно дуалистическое противопоставление двух начал — бытия и небытия у Парменида, атомов и пустоты у Демокрита, идей и материи у Платона, формы и материи у Аристотеля. В конечном счете, это дуализм единого, неделимого, неизменного, с одной стороны, и бесконечно делимого, множественного, изменчивого, с другой. Именно с помощью этих двух начал греческие философы пытались объяснить бытие мира и человека. И второй важный момент. Древнегреческие мыслители, как материалисты, так и идеалисты, при всем их различии между собой были, если так можно выразиться, космистами. Их взор был направлен прежде всего на разгадку тайн природы, космоса в целом, который они, по большей части, за исключением атомистов, мыслили как живое, а некоторые и как одушевленное целое. Космоцентризм долгое время задавал и магистральную линию рассмотрения в философии проблем человека под углом зрения неразрывной связи его с природой. Однако постепенно, по мере разложения традиционных форм знания и социальных отношений, формируется новое представление о месте и предназначении человека в космосе. Соответственно, возрастает роль и значение проблемы человека в структуре древнегреческого философского знания. Переход от изучения природы, от онтологических проблем к рассмотрению человека, его жизни во всех многообразных проявлениях в древнегреческой философии, связан с деятельностью софистов.